как он, закашлявшись, тряс указательным пальцем, чтобы я подождал, дал ему откашляться, и как потом сказал: «Вот погодите, за границей выйдут мои книги, получу гонорар, пришлю денег. Всем серапионам». И последние его слова: «Главное, послеоперационный период. Ну, эту мы наладим». И правда, вся моя диета в Обуховской больнице и после нее была обеспечена сказочным миллионом, свалившимся мне на койку нежданно-негаданно. Говоря попросту, для меня это было спасением жизни. Перед выходом из больницы я рассказал о миллионе Грекову. Он знал Горького. Как многие ученые, которым Горький был близок за годы революции, он говорил о нем с трогательной доверчивостью, как будто опасаясь неточным словом задеть собственное чувство признательности к нему. «И какой у человека полет!» — сказал он под конец. Он проводил меня, когда я расставался с палатой. Он был весел и относился ко мне как к своему произведению, и я подумал, что в этом было нечто подобное отношению Горького к писателям помладше. «Приходите ко мне», — сказал он, слегка подмигивая. «Я вам позвоню, и мы с вами проверим за столом, правильно ли я вас перешил». То, что представлял собою в те годы дом Грековых, никто не назвал бы салоном. Это был скорее дом отдыха, где изредка сходились в довольно нечаянный круг люди искусства и науки, самые разношерстные по талантам и возрасту, объединенные либо радушием, либо благоговением хозяев. Грековы жили на Ямской, впоследствии переименованной в улицу Достоевского. Весь этот район окрашен мрачно, его дома тусклые, жмутся друг к другу точно от страха. Петербургские на одну выкройку дома ровни, прямые, но как будто сутуловатые, с непроницаемыми большими окнами, которые хочется населить тайной. Именно здесь должен был жить Достоевский, должны были жить его герои, да они здесь и жили. И они преследуют воображение, крадутся за тобою по пятам, едва на тебя опустится сырая тень узких улиц, и глянут на перекрестки одинаковые темные высокие углы домов. Вот отсюда и должен был выйти через любые ворота тот человек и пойти к своему преступлению, мимо тебя, хоронясь от тебя по Ямской, к пяти углам, и дальше по Вознесенскому проспекту на Сенной рынок, и еще дальше по Садовой. То есть все это, конечно, сочинено, и маршрут того человека, наверное, тобою позабыт, и потом воссочинен заново. Но важно то, что именно здесь все запечатлевалось Достоевским, доказавшим, что сочинение превосходит действительность сжатостью, собранностью своей правды, и вот эта правда. Окрестности Ямской были и остаются заповедным районом Достоевского для тебя и для всех. Навсегда. В этом районе и находилась неожиданная по внешнему контрасту с ним квартира, профессорская квартира с большой приемной залом, с кабинетом хозяина и медицинской комнатой, со многими отдельными апартаментами для домочадцев, с целыми квартирами в квартире, и среди них кабинетом хозяйки, откуда не то чтобы раздавалась мелодия дома, но звучал явственный постоянный обертон. Можно было бы, не выходя из квартиры, писать о жильцах ее роман, и тогда скрытая, очень глубокая печать выжглась бы на посвященных им страницах, где-то в подпочве, страшно сблизив их судьбы с тем именем, которое витало за пределами квартиры над Ямской. Докторская, профессорская слава провела дом в неприкосновенности через войну и революцию, и, немного обветшав, он вплыл, как в гавань, со своими картинами и лампами, со своими диванами и с концертным роялем, вплыл в новые времена, чуть-чуть покачиваясь на волне домашних событий. Мелодия дома пелась и пелась, не переставая. Лейтмотивы вперемешку вылетали из кабинета профессора и кабинета его жены, громогласно соединяясь в столовой, где хлебосольство масштабов истинно дореволюционных бушевало в схватке с гостями, медленно отступавшими под его напором. Лейтмотивом хозяина была любовь к настоящим, большим в своем деле людям. Лейтмотивом хозяйки было ее обожание искусства и славы. Многие из писателей относились к дому Грековых с поощрительной иронией.